Как хорошо снова быть вместе нам в Божьей семье за столом Господним. Мы благодарны Господу за то, что действительно мы родные в Господе Иисусе Христе. И все, кто это имеет, кто чувствует это родство, мы сейчас все чувствуем себя блаженными. Ну, то есть в том смысле, как Библия говорит, мы радуемся о Господе, о спасении Господнем. Мы благодарны Господу. И я также благодарен Господу за возможность вот снова быть вместе. Благодарю за друзей, чтобы предоставили вот и мне возможность. Возможность отдохнуть вместе с семьей. Ну, я думаю, что Господь и многим из нас такую возможность даровал. И вот сейчас мы будем снова вместе служить Господу, слушать Слово Божие. Я буду читать сегодня из 2 послания к Коринфянам, 11 глава, с 1 по 4 стихи. Здесь написано так: «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны тому». Ну вот, друзья, такое место мы прочитали, где говорится вот и об обручении, как бы о свадьбе стало быть, о бракосочетании будущем, и о чистоте, о верности, и про змея, и про Еву, и про такое вот такое слово здесь я хочу подчеркнуть и немножко порассуждать. Простота во Христе. Что такое простота во Христе? Ну, конечно, здесь ей противопоставляется хитрость лукава, хитрость змей. Ну, все-таки, вот если говорить вообще о простоте, ну, иногда говорят очень так в бытовом таком смысле. Ну, например, вот есть простые носки там или чулки, а есть капроновые. Вот раньше еще были так вот верующие. Вот, верующие должны носить только простые чулки, потому что написано, вот простота должна быть во Христе. Я думаю, что это никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, некоторые именно так рассуждают, что вот верующие должны именно носки быть с дыркой. Это значит, человек очень скромный, он, значит, очень бедный. Нет, ничего подобного. Носки должны быть заштопаны, и одежда, все должно быть в порядке. Ну, конечно, кто-то предпочитает ХБ, кто-то там нейлон. Это уже, так сказать, на любителя. Но это не имеет отношения к простоте во Христе, друзья мои. Некоторые думают, ну, простой человек – это такой, ну, как бы деревенский такой, ну, такой вот... неграмотный, необразованный. Вот это простой человек. Ага. Если в деревне, знаете какие? Обведет вокруг пальца. Но это никакого отношения не имеет к простоте во Христе. Есть люди разные по своему складу. Есть грамотные, есть неграмотные. И есть люди, которые с институтом, но он простак. Его можно, я говорю, так и обмануть, там и ввести. А есть люди, человек неграмотный, но он знает свое дело. Вот, но это, я говорю, что это такие понятия бытовые такие, которые к нашему тексту отношения не имеют. И их не надо путать. Иногда верующие применяют вот это понятие простота во Христе, вот к этим вещам, которые я перечислил, ну и подобным вещам, ну а так нельзя делать, потому что оно абсолютно разные вещи. Да, конечно, в Слове Божьем есть определенные добродетели, подчеркивается, ну, например, простота в том смысле, что простота в обращении, это значит доступность, можно с человеком как-то, ну как бы запросто так, без каких-то условностей пообщаться, это всегда хорошо. Но все-таки простота во Христе – это не упрощенность, это не примитивность, это не дешевизна, это что-то совсем другое. И что-то другого порядка, друзья. Здесь противопоставляется, еще раз повторяю, что хитрости змею, вот змея, того лукавого, который старается как-то, как будто бы простоту сделать непростой, сделать что-то усложнить. И в самом деле, давайте еще раз вспомним, что же там было, когда змей обольстил хитростью свою Еву. В чем заключается простота Божья и не простота, уклонение от простоты. Вот Бог свое слово говорит людям просто и понятно, никак не запутанно. Очень-очень предельно просто было сказано Адаму и Еве вот это первое про заповедь, что не укушай от дерева познания добра и зла, а если ты кусишь, то смертью умрешь. Ну, тут толковать нечего. Не нужно быть богословом, не нужно знать, как вот, не заканчивать какие-то там заведения. Вот очень все просто и ясно. Ну, вот казалось бы, ну так и делай, и все. А в чем заключается хитрость змея? Вот этот эту простоту начинают усложнять. А вот дебаты начинаются, дебаты, рассуждения, споры о том, что уже дальше некуда проще уже изложить. Вот он, действительно ли Бог прав? Начинается разговор, начинается запутывание, и в конце концов запутал змей нашу бедную праматерь Еву. А мы тоже бедные бываем, когда запутываемся в сети лукавого. Так вот, познание Бога на самом деле не сложно, оно просто. Так даже есть стихотворение Веры Кушнирной, это потом переложили на песню, вы знаете, Бога легко искать, Бога легко найти, Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Вот вы знаете, там я советую прочитать этот гимн, кто его не читал. Но вот название само очень хорошее. Бога легко искать, Бога просто искать. Но он не запутанно предлагает свой путь себе. А вот дьявол вот этот путь к Богу запутывает. Вот в этом заключается простота и уклонение от простоты, отношение к Богу. Слово Божие изложено ясно и просто. Воля Божия нам излагается доступно, ясно, и она нам, как правило, хорошо известна. Усложнение доступа к Богу есть от лукавого. Так вот, простота во Христе – это как раз и есть простой, прямой доступ к Богу, прямой путь к Богу. Вот это есть простота во Христе. Отнюдь не простые носки. Так вот, Иисус Христос тоже понятен даже детям. Помню, на молодежном общении прошлогоднем брат приводил пример, как на железнодорожном вокзале садилась группа верующих в электричку. Была толпа, давка там такая образовалась. И кто-то толкнул ребенка, и рассыпались его игрушки. Тут уже электричка отходит, все ломятся, спешат в дверь втиснуться. Брат один остался и собрал эти игрушки, отдал этому мальчику. И мальчик посмотрел на него и говорит: «Дядя, это не вы Иисус Христос?» Иисус Христос понятен даже детям, он прост. Его понятно, никак не спутаешь ни с чем. А вот дьявол запутывает образ Христа, делает его смутным, сложным, его трудно понять, делает его каким-то то историческим, то мистическим, то мифическим. А образ Христос на самом деле прост. Вот потому и сказано: простота во Христе. Евангельская весть доступна для всех людей, она изложена ясно и просто. Евангельская весть и сама книга, которую мы называем Библией и Евангелием. Мы были буквально вчера с нашим братом Диаконом, нашим братом Павлом, на Волге, и ездили там через Волгу, построили часовню возле некоего просто источника там. Ручеек такой течет небольшой, мы туда за водой ездили, плавали на лодке. И зашли в часовню в эту, смотрим, там открыла нам сторожиха двери, посмотрели мы, смотрим, там стол, и на нем книги разные, православные там, и смотрим, Евангелие там же, по 6 рублей продается. Евангелие, мы немножко так перекинулись, обмолвились с ней несколькими словами, и говорим, что как хорошо, что все-таки хоть как-то людям напоминается о Боге, даже вот эта часовня, как-то, может быть, у кого-то мысль пробуждает о Боге, о том, чтобы задуматься. А она нас все наталкивает на другую мысль: да, это все хорошо, очень обязательно надо тут свечку поставить, обязательно свечку же надо поставить. И мы ей про одно, она нам про другое, у нее мысль другая. Не Евангелие здесь главное в этой той церкви, в этой часовне, не Евангелие главное, оно там есть. Но путь к Христу, путь к Евангелию, этот простой, настолько усложнен, настолько запутан, что люди к Христу так и не доходят, к Богу так и не доходят. Вот как раз, вот он рядом, казалось бы, Бог, но, увы, к нему так просто не дойдешь. А возле этого источника мы обратили внимание на то, что там деревья такие растут, кустарники, ивы, что ли, и все повязаны такими тесемочками, там, шнурочками, и при нас женщина с матерью, со своей дочкой. И смотрю, тоже там отрывает какую-то тесемочку, а мы спрашиваем, что это такое? А это, говорит, желание загадывать. Если загадаешь желание, или тут привяжешь, возле святого источника, значит, сбудется желание. Мы говорим: да, как легко людям, оказывается, верить в пустоту. А почему же так трудно верить в Бога? Она говорит, да кто его знает? Брат Павел подсказал, это говорит, потому что пустота, суеверие, оно ни к чему не обязывает. А вера в Бога обязывает менять жизнь. Вот путь к Богу прост, да грех стоит на дороге. Вот и вся причина, вот и вся сложность. В грехах надо каяться, каяться не хочется, а менять жизнь не хочется. Вот и вся сложность. Дорогие друзья, на самом деле, сама весть евангельская и доступ к Богу прост. Нужно покаяться и поверить, уверовать в Иисуса Христа, как в личного своего Спасителя. Вот в этом сущность и нашей с вами евангельской веры. Вот потому мы так можем от сердца петь гимн. Громко пойте, аллилуйя, Бог нас спас. Не кого-то там, а нас. Спас и оправдал. Это Он наши имена навеки в книге жизни записал. Вот потому мы об этом радуемся. Но, дорогие друзья, не только момент прихода ко Христу, не только момент первого знакомства, познания Бога прост и доступен, а сам путь христианский, он тоже прост, он прям. Не зря так и говорится. Давайте мы с вами прочитаем об этом. Кстати, мы читали 2 недели назад это место, но я его напомню из книги Исаии, 26 глава. Посмотрите, как здесь сказано. 7 стих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. Путь праведника прям. Вообще, само слово «правда», оно ассоциируется с прямотой, с прямолинейностью. А противоположность правде, есть такое слово «кривда», да? Крив, это значит «криво», вот так. Вот он и змей, почему он хитрый, ассоциируется вот с такой с кривизной, вот так вот извивается весь вот змей лукавый. Вот путь праведника прям, он прямолинейен. И, дорогие друзья, по тому Господь когда-то учил в Нагорной проповеди, да будут ваши слова «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вот, например, когда я говорю, да я там клянусь честью своей матери, говорю прям. А значит, в других случаях ты ложь говоришь, если ты не клянешься. Значит, в других случаях ты допускаешь ложь. Вот это кривизна. А Господь говорит что? Говорите «да», «да» и «нет», ну, больше не надо добавлять ничего. В нашей жизни, конечно, не все просто. Есть вещи, которые довольно сложно устроены. Но интересно заметить, что вся сложность, она на самом деле кажущаяся сложность. Она всегда сводится к чему-то очень простому, элементарному. Я вам приведу пример, такой, ну вот, так сказать, технократический или технический пример. Вот компьютер. Для многих из вас это слово, ну, что-то представляет, что-то такое очень сильно сложно. Между прочим, компьютер понимает только 2 цифры, 0 и 1. Больше он ничего не... Вот работает он всего лишь на 2 вот этих вот цифр. 0 и 1. Единственное, что он умеет, 0 и 1 миллионный раз в секунду считать. Вот это все, что он умеет, процессор компьютера. Вот так что сводится все, оказывается, к простым очень вещам. Включить, выключить. Так работает компьютер. Это так, к слову сказать. Или, например, взять движение. Движение, кто изучал механику, те знают, что любое движение, как ты не верти, волчком, там, юлой, там, падение, свободно, оно сводится к 2 элементарным движениям, вращательному и поступательному. Сумма этих движений составляет любое сложное движение. Так в жизни нашей любое, казалось бы, сложное дело. Если вникнуть в его суть, оно сводится, на самом деле, к простым вещам. Тоже относится и к духовной жизни. Вот брат нам говорил немножко о обстоятельствах, об испытаниях, предыдущий проповедник говорил, что это иногда бывает трудно переносить, отнюдь не просто нам переносить, то есть нелегко переносить, но само по себе испытание намного было бы проще, если бы мы поступали просто вот по Слову Божьему. Ну, вот библейские примеры, опять же. Вот, казалось бы, чего проще было Аврааму? Вот ждать, пока родится у него его собственный сын отца. Ну, чего проще? Бери, жди, раз Бог сказал, и жди. Нет, он не дождался. И родился Измаил, вот это арабы Израиль. Вот там вот борьба за мир всю жизнь там продолжается. Вот они там то подписывают, а нарушают, то там бомбят, что-то другое там. Вот это вот, пожалуйста. Вот на века. На века результат того, что, казалось бы, поступи просто. Ждать это, между впрочем, просто. Бери и жди, сиди, жди. Или там, ну, жди, вот жди. Жди свое время. На самом деле мы торопимся, сами усложняем. Усложняем то, что на самом деле должно быть намного более просто. И на самом деле, когда мы иногда оглядываемся назад, когда мы усвоили какой-то урок в Божьей школе или просто в житейский урок, то мы иногда вот так себе по лбу стучим. А ведь надо же было совсем по-другому и проще, и дешевле, так сказать, все это обошло. Не так ли, друзья? Вот потому и мы должны просить у Бога мудрости, идти прямым путем, следование за Христом. Слово Божие говорит, что все Божьи обетования во Христе – да и аминь. Это значит просто, однозначно. Их не надо трактовать как-то и усложнять. Доверять Христу.